Часть вторая. На распутье. Глава первая. Союзники. В своем повествовании автор не ставит целью дать полную картину царствования нашего героя. Однако есть в его истории моменты, упустить которые непозволительно. Один из них — отношения с Америкой. Сейчас это воспринимается с изрядной долей удивления, но факты остаются фактами. Во второй половине XIX века между далекими соседями сложились не просто нормальные, а дружественные отношения. Американцы помнили, что в 1863 году, в разгар гражданской войны, Нью-Йорк и Сан-Франциско посетили русские эскадры, оказавшие сильную дипломатическую поддержку правительству Авраама Линкольна. Тем самым отношения двух стран были поставлены на дружественный уровень. Вскоре после Каракозовского выстрела в мае 1866 года Конгресс САСШ принял решение направить в Россию эскадру во главе с заместителем морского министра Фоксом, назначенным главой чрезвычайного посольства североамериканских Соединенных Штатов. 27 июля Александр II принял в Петергофе американцев. Государю было передано специальное послание Сената и Палаты представителей Конгресса Североамериканской Республики с приветствием его императорскому величеству. Кроме того, Конгресс передал поздравления 70 миллионов бывших крепостных с избавлением от опасности государю, разуму и сердцу которого они обязаны благословением своей свободы. За обедом в Петергофском дворце Александр Николаевич поднял тост за благоденствие Великой Североамериканской Республики и за вечную дружбу ея с Россией. Он был особенно признателен и благодарен этим американцам, потому что выражения сочувствия европейских монархов были много скромнее и сдержаннее. И ведь всего год назад, 14 апреля 1865 года, американский президент Линкольн был смертельно ранен в театре агентом рабовладельцев, мстящих ему за дело освобождения. Это ли не напоминание об опасности, исходящей из страны консерваторов? В ответном слове Фокс говорил о неизбежном сближении великой державы Востока России и великой державы Запада Америки, не имеющих противоположных интересов. Разные формы правления не обязательно влекут за собою появление антагонизма. С момента нашего рождения как нации мы всегда были друзьями, это было в наших общих интересах. По указанию императора гостям показывали все, что хотели увидеть – любознательные американцы, даже технические новшества русского флота. Особенно торжественной и пышной была встреча американцев 12 августа на Николаевском вокзале в Москве. Под звуки американского гимна гости сели в экипажи и отбыли в гостиницу Кокарева на Софийской набережной напротив Кремля. Хозяин отвел им 3 этажа и не взял платы с города. Здание было убрано флагами и гербами 2 стран и гербом Москвы. В сопровождении городского головы гости осматривали московские достопримечательности от Ивана Великого из москворецких церквей, оружейной палаты до строящегося храма Христа Спасителя. В зоологическом саду им показали фейерверк, свозили в Петровский дворец, на фабрики и в Девичий монастырь, после чего смотрели Москву с Воробьевых гор. Генерал-губернатор, князь Долгоруков, дал в своей резиденции обед в честь американских гостей. Когда американцы вышли на балкон, народ, столпившийся на площади, закричал «Ура!». На обеде в городской думе среди многочисленных пылких речей прозвучало и воспоминание о 43 американских врачах, принявших участие в оказании помощи раненым русским солдатам в годы Крымской войны и спасших немало жизней. 16 августа делегация посетила Троице-Сергиеву лавру, где гостей принял митрополит Филарет, сильно ослабевший в свои 82 года, но пожелавший принять за атлантических друзей русского народа. Американцев еще свозили в Нижний Новгород, в Кострому, Углич и Тверь. Впечатлений от России у них было много. Они повидали царя, простых мужиков, военных моряков, купцов и родовитых дворян. Вся Россия оказала им полное радушие. И известие об этом скоро достигло Америки и привело к небывалому интересу ко всему русскому. В духе такого доброжелательства был решен вопрос о русской Аляске,